Видно, Эрленд разумел уговор так, что обернись, дело плохо. Он, Эрленд, один ответит за всех. Эрленд поклялся в том на распятии перед всеми, кто вместе с ним умышлял в этом сговоре. Но уже ли взрослые, разумные мужи могли положиться на такую клятву? Ведь ее исполнение даже не зависело от Эрленда. Теперь, когда Симон узнал все подробности заговора, ему казалось, что он никогда в жизни не слыхивал более глупой и безумной затеи. Эрленд был готов дать растерзать себя на части, только бы слово в слово исполнить клятву. А тем временем тайна оказалась в руках 10-летнего мальчугана. Об этом позаботился сам Эрленд. И не его заслуга была в том, что Сюнневе, дочери Улова, удалось разузнать не больше того, что она узнала. Вот и поди, разбери этого человека. То, что Симон на мгновение заподозрил тогда, то есть это Эрленд и его жена решили, будто он заподозрил. Бог свидетель, такое объяснение напрашивалось само собой, когда Геуте понес эту чушь, будто видел печать Симона под письмом заговорщиков. Они могли бы припомнить, какие похождения знал Симон за Эрлендом, сыном Николауса. Кто-кто, а Симон был вправе ждать от него не одних только красивых поступков. Но они-то уж, конечно, позабыли, при каких обстоятельствах он однажды застал их, когда ему пришлось заглянуть в самую глубину их бесстыдства. А он тут лежит и кается, точно нашкодивший пес, от того лишь, что в мыслях своих несправедливо обвинил Эрленда. Богу известно, что он никогда не хотел думать дурно о свояке. Это подозрение привело в отчаяние его самого. Теперь он понимал, что это была глупая мысль. Он бы сразу и без вмешательства Кристин понял, что это невозможно. Не успело у него мелькнуть подозрение, Эрленд воспользовался моей печатью, как он почувствовал. Нет, Эрленд не способен на такой поступок. Эрленд за всю свою жизнь ни разу не совершил бесчестного поступка, в котором был бы умысел или смысл. Симон со стонами метался в постели. Похоже, что от всех этих безрассудств он и сам-то выглядит лишиться рассудка. Он места себе не находит при мысли, что Геута несколько лет таил в душе подозрения против него. Ну, разве не глупо принимать это так близко к сердцу? Да, он любит мальчика, любит всех сыновей Кристин, но они ведь еще дети. Стоит ли так убиваться из-за того, что они могут подумать о нем? И статшно ли дело, что он так и клокочет от гнева, едва лишь вспомнит о тех, кто поклялся на мече Эрленда хранить верность своему предводителю? Уж коли они оказались такими баранами, что их могло ослепить красноречие и бесстрашие Эрленда, и они вообразили, будто молодчик сделан из того теста, из какого выходят военачальники, мудрено ли, что они повели себя как трусливое стадо, когда заговор провалился? У Симона и сейчас голова идет кругом при воспоминании о том, что он узнал в Дюфрине. Какое множество людей верило Эрленду судьбу своей страны и свое собственное благополучие. И среди них Хафтур, сын Улова, и Боргар, сын Тронда. И ни один не осмелился выступить вперед и потребовать от короля, чтобы Эрленду было даровано право честно примириться с государем и выкупить свое родовое поместье. Заговорщики были столь многочисленны, что, держись они друг за друга, они легко добились бы своего. Но, как видно, разум и доблесть стали нынче в диковинку у норвежских дворян. Вдобавок Симона приводило в бешенство, что его самого никто не посвятил в заговор. Понятное дело, они все равно не склонили бы его поддержать эту дурацкую затею. Но то, что Эрленд и Гюрт сговорились за его спиной и утаили от него свои замыслы. Родом Симон не уступал в знатности другим заговорщикам, и слово его немало значило в тех округах, где у него были друзья. Отчасти Симон оправдывал Гюрда. После того, как Эрлин сам загубил все дело, он не мог требовать, чтобы соумышленники выступили на его защиту и назвали свои имена. Симон знал, застань он Гюрда одного, ссора братьев никогда не зашла бы так далеко. Но у Гюрда гостил этот рыцарь Ульф, который, вытянув свои длинные ноги, принялся разглагольствовать о легкомыслии Эрленда теперь задним числом. А потом заговорил и Гюндмюнд. Никогда прежде Симон с Гюрдом не допускали возражений со стороны младшего брата. Но с тех пор, как этот молокосос женился на собственной любовнице, которая до этого была сожительницей священника, он раздобрел, его так и распирало от спеси и самоуверенности. Симон едва сдерживался, глядя на Гюдмюнда. Тот с важным видом пустился в рассуждение, а его круглая красная рожа до того напоминала детский зад, что у Симона просто руки чесались надавать брату по щекам. Он даже не помнил, что говорил всем троим. И так он порвал со своими братьями. Стоило ему вспомнить об этом, как в груди его открывалась кровавая рана. Точно в нем лопнула живая нить из плоти и крови. Стало быть, он теперь один. Один, как перст. Одна головня в поле гаснет. Вдобавок, в самый разгар их шумной ссоры, Симон осознал, как он не знает сам. Нет, не потому только зачах и до времени постарел Гюрт, что ему не достает мира и согласия в собственном доме. В каком-то прозрении Симон вдруг понял, Гюрт все еще влюблен в Хельгу. Вот отчего он словно скован по рукам и ногам. И по какой-то непостижимой, таинственной связи мысли это подняло в душе Симона бурю ненависти, да, ненависти и к жизни вообще. Симон закрыл лицо руками. Да, они были хорошие, покорные сыновья. И ему, и Гюрду не составило труда полюбить тех девушек, которых отец предназначил им в жены. Как-то вечером старик затеял с ними разговор. Он так красиво говорил о браке, дружестве и верности между учтивыми, благородными супругами, что под конец оба юноши не знали, куда деваться от смущения. И в довершении всего отец упомянул об их христианском долге и напомнил молитву о заступничестве. Жаль только, что он не посоветовал им научиться забвению, когда дружба поругана, честь запятнана, верность превратилась в грех и постыдную тайную муку, а от прежнего осталась одна кровоточащая рана, которая никогда не затянется.